Часть 70. Ленни шел всю ночь, стараясь держаться ближе к горам, что громоздились над морем. В конце концов он оказался на прибрежной дороге, которая привела его к уединенным пляжам. Горы остались позади, лишь кое-где попадались скопления камней и чахлые островки зелени. Забыв о распухшей лодыжке и распоротой ступне, он спешил побыстрее попасть туда, где оказался бы в безопасности. Когда стало светать, Ленни в изнеможении повалился на землю под высоким деревом и принялся жадно засовывать в рот крошащиеся кусочки хлеба, которыми запасся еще в пещере. Ленни на всякий случай еще раз проверил карманы, фонарик Клаудии и самодельная карта, с которой он время от времени сверялся, были на месте. При нем также были $600, все измятыми бумажками, кредитная карточка, к настоящему времени, наверное, уже аннулированная, а также паспорт и дорожные чеки на несколько тысяч долларов. Покидая Америку, он всегда носил паспорт и деньги с собой, хоть в этом ему повезло, но еще больше ему повезло в том, что его тюремщики не нашли денег, которые он тщательно спрятал в пещере. От идеи явиться в американское посольство он отказался почти сразу. В таком случае ему пришлось бы подробно описывать, как все было. Потом неизбежно последовали бы новые вопросы и ненужная шумиха. Подобная перспектива не прельщала его. К тому же следовало проявлять осторожность, чтобы не подставить Клаудию. Новый план Ленни был предельно прост. Как можно скорее добраться домой, в Америку, к Лаки и детям. Это все, что было ему нужно. Когда окончательно рассвело, Ленни увидел, что находится в живописной долине. Ну уж теперь-то, черт возьми, можно было перестать бояться. Не зря же он шел всю ночь. «Ты свободен», — говорил он себе, волоча израненные ноги. «Свободен!» От этой мысли кружилась голова. Вскоре он оказался на окраине небольшого городка, где и увидел людей, однако не остановился, чтобы попросить о помощи, а упрямо продолжил путь. Какой-то школьник показал на него пальцем. Шелудивый пес подбежал поближе и угрожающе заворчал. Ветхая старуха, одетая во все черное, при виде его перекрестилась. Кругом были люди, и их присутствие, как ни странно, действовало на него успокаивающе. В конце концов, Ленни добрел до крохотной железнодорожной станции. Подозрительно посмотрев на него из-за своей конторки, старый кассир сообщил, что ближайший поезд отправится через час. Ленни купил билет до Палермо, и пока у него было время, зашел на рынок по соседству со станцией. Ленни купил хлеба, сыра и какую-то жареную колбаску местного изготовления. Солнце сияло вовсю. Он сел на лавочку и заставил себя есть медленно, со вкусом, наслаждаясь каждым кусочком. К тому времени, когда подали поезд, у Ленни совсем уже не оставалось сил. Заняв место у окна, он проспал всю дорогу и проснулся только в большом городе. В Палермо Ленни отыскал магазин для туристов и купил себе рубашку, брюки и туфли. Девчонка-продавщица позволила ему зайти в подсобку, где он и натянул на себя все обновы. Посмотрев на себя в зеркало, Ленни едва не лишился дара речи. Он впервые увидел себя с того самого момента, когда его похитили. Теперь на него смотрел скелет с неопрятной бородой и длинными сальными волосами. Одно было хорошо — в таком виде никто ни за что его не узнает, так что вполне можно оставаться инкогнито до возвращения домой. Продавщица немного говорила по-английски. От нее он узнал, где находится парикмахерская. Это было всего в 5 минутах ходьбы от магазина. Он немедленно направился туда и вскоре вышел на улицу без свалявшейся бороды и неопрятной гривы. Так было уже лучше, однако следовало признать, что все равно выглядел довольно дерьмово. Ленни ощущал себя абсолютно одиноким в этом мире, и все же это чувство теперь даже согревало его. Он снова стал хозяином своей судьбы. Через час он сел на паром, следующий в Неаполь, а оттуда поездом добрался до Рима и помчался прямиком в аэропорт, где на свои дорожные чеки купил самый дешевый билет до Лос-Анджелеса. Его самолет вылетал через час. Ленни наскреб мелочи и купил газет и дешевенькие темные очки, чтобы его уже точно никто не узнал, и лишь после того, как самолет взмыл ввысь, унося его домой, он впервые почувствовал себя в полной безопасности.